«Здравствуйте, барышня!» — сказал он величественно, поднимаясь навстречу. «Вы хотели узнать, как меня зовут? Так мое имя Яков Ильич». «Здравствуйте, Яков Ильич!» — низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. Она чувствовала глубокое удовлетворение от того, что может назвать его настоящим полным именем. Но портрет Катри, ее живые горящие глаза, притихший двойник портрета Иоска и сам несчастный, помешавшийся от горя скрипач, все это внушало ей ужас. Ноги ее приросли к порогу, и, не зная, что делать, как найти в себе силы уйти или остаться, она жалобно попросила: «Сыграйте, Яков Ильич, вальс на сопках Маньчжурии!» Иоська с готовностью подал отцу скрипку. Яков все так же величественно кивнул головой сыну. «Дай барышне стул!» И, повернувшись к портрету, поднял смычок. При первых звуках скрипки страх Динки прошел. Играя, Яков смотрел на портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. И Катря отвечала ему нежной, строгой улыбкой. Иоска сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях ладошки, смотрел то на отца, то на мать. Долго, долго играл в тот раз Яков. Динка бежала домой уже в сумерках. Лес казался ей огромным, нескончаемым, но очарованная, окрыленная музыкой, она не чувствовала ни страха, ни усталости. И еще одну встречу с холодным ужасом в душе вспомнила Динка. Это было на дачах в воскресный день. В лавке толпилось много народу. Облокотившись на прилавок, братья Матюшкины торговались о чем-то с хозяином. Да, да, это были они, Федор и Семен. Динка ясно видела. Оба рыжие, с тараканьими усами. Яков пришел вместе с Оськой. Какая-то дачница долго смотрела на мальчика и, погладив его золотые кудри, сказала: «Бедное дитя!» Яков посмотрел на нее и усмехнулся. «Кто бедный? Мой Иоська? Чтоб вы были так богаты, как он! Это я бедный! А Иоська наш принец! Он будет большим ученым! Это же сын Катри! Как же он может быть бедным?» Динка стояла тут же. Тогда она не обратила внимания на братьев Матюшкиных, но сейчас ей кажется, что она даже видела, как они переглянулись. И она ничего не сделала, не бросилась на них, не закричала: «Спасите, спасите!» Динка останавливается перевести дух. Сердце ее сильно бьется. Ей кажется, она умирает. Да и к чему жить на этой земле, если можно безнаказанно убить такого чистого сердцем человека, такого чудесного музыканта, как Яков? Но куда это она зашла? Кругом лес, лес и лес. Динка тревожно оглядывается. Где же развилка? Там расходятся две дороги. В лесу тихо и пусто. Люди теперь не ходят сюда. В рыжих соснах свободно прыгают белки. Неумолчно и крикливо зазывает какая-то птица. Динка возвращается назад. Может, она заблудилась? Где же эти дороги? По ним сейчас редко ездят. Может, они заросли бурьяном? Неожиданно перед Динкой вырастает овраг. На краю его белеет задняя стена хаты. С этой стороны в ней нет окон. Динку бьет озноб. Она снова возвращается назад и, наконец, находит развилку. Отсюда узенькая заросшая тропинка ведет к хате Якова. С помертвевшим сердцем Динка сворачивает на эту тропинку. Глава 7. Клятва. Разбитые окна, сорванные с петель двери. Мертвой кучей валяется искалеченная, брошенная около дома мебель. Динка узнает железную кровать с почерневшими шишками. Она стояла у Якова за печкой. Тут же валяется детская кроватка Иоски. Динка вспоминает, что эта кроватка стояла в комнате рядом с большой кроватью. Мокнет на дожде и коробится под солнцем, самодельный дубовый шкафчик.